Глава 8. Эгоизм – ложный бог. Именно эгоизм убедил тебя считать, что ты родился на земле для счастья самого себя и окружающих. Именно эгоизм заставляет тебя не помнить о смерти и погружает в суетную повседневность. Именно он побуждает тебя с юности верить в земную любовь и искать ее с превеликим усердием, убеждая тебя, что это главная и едва ли не единственная цель в твоей жизни. С возрастом эгоизм перестраивается и подсовывает тебе другую ложную цель – добывание денег любой ценой, не считаясь с собственным здоровьем и попирая всякие моральные нормы. И когда ты разрушил свое здоровье и истрепал нервы в борьбе за добывание денег, эгоизм нацеливает тебя на маниакальную заботу о собственном теле, о лечении полуразрушенного организма и укреплении его различными препаратами и упражнениями. Твое эго подобно маятнику, и когда этот маятник качнется в другую сторону, эгоизм начинает рисовать тебе противоположную картину. Он говорит, что ты родился несчастным и приносишь несчастье себе и окружающим. Он пугает тебя внезапной смертью, болезнями, авариями, войнами и катастрофами. Он смеется над твоими попытками найти в жизни любовь и злорадно высмеивает твои неудачные опыты в этом направлении. Эгоизм заставляет тебя с горечью вспоминать убитую молодость и зря растраченную зрелость, которыми ты пожертвовал в добывании финансовой псевдосвободы. И в завершение он отравляет твою душу бессмысленным существованием, издеваясь над твоими усилиями уберечь это тело от дряхлости и разрушения и пугая приближающейся кончиной. Так ты приходишь к полному телесному и душевному разрушению. В чем причина твоих жизненных неудач? В том, что ты сам создал себе ложного бога, крайне жестокого и коварного. Ты начал поклоняться ему сначала в мелких желаниях и потребностях, а когда твой аппетит увеличился, ты полностью попал на крючок этого жестокого властелина, ненавидящего все подряд и винящего в своих промахах все человечество и все священные книги. Поэтому эгоизм есть скрытый богоборец, который чем образованнее, тем циничнее и беспощаднее к любым духовным идеалам и целям. Это ложное эгоистическое создание твоего греховного ума подобно колючке, которая цепляется за все подряд. Таково его свойство. Оно создано твоими земными устремлениями, в юности – мечтами о будущем, в старости – воспоминаниями о прошлом. Эгоизм не умеет жить в настоящем, потому что настоящее буквально уничтожает его. Если ты понимаешь, что значит жить сейчас, тогда твоему эгоизму не за что держаться, и он умирает на твоих глазах. Полностью жить здесь и сейчас – значит уподобиться Богу, истинному и вечному, ибо так живет Бог. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание евреям, 13 глава, 8 стих. В этом сейчас ум замирает и останавливается, эгоизм начинает уменьшаться и исчезать, словно тень в яркий полдень. В этом здесь и сейчас живет твой дух, твое сознание, которое всегда пребывает в настоящем. У него нет прошлого, оно не устремлено в будущее – Твое сознание всегда находится в Боге и не имеет никаких земных берегов. Одна жизнь есть жизнь повседневных дрязг и забот, мелочных желаний и суетных надежд. Это жизнь эгоизма, который борется с людьми и обстоятельствами, чтобы, как он думает, выжить любой ценой. И есть иная жизнь, полностью бескорыстная, в которой нет эгоизма, и которой этот эгоизм не знает и знать не может. Поэтому между этими различными видами жизни пролегла непроходимая пропасть. Середины в ней нет. Или ты живешь со Христом, и во Христе, истинном Боге и Спасителе душ человеческих, или же ты поклоняешься собственному эгоизму, убийце и палачу, и гибнешь с ним, отстаивая его земные ложные интересы. Корень твоих страданий – эгоизм. Корень эгоизма – греховный ум. Корень ума – греховный помысел. Прекращая принимать помыслы, ты останавливаешь ум, который существует лишь до тех пор, пока есть мысли. Остановив деятельность ума, ты уничтожаешь эгоизм, который больше не имеет никакой поддержки без умственной активности. Уничтожив эгоизм, ты избавляешься от ядовитого корня всех твоих страданий и становишься свободен. Непрестанная молитва связывает эгоизм по рукам и ногам. Она не дает ему возможности приподнять голову. Но, тем не менее, эгоизм все еще жив и может вновь укрепиться при малейшей рассеянности внимания и бдительности со стороны подвижника. И только когда ослабевает и умолкает ум, и благодатное безмолвие не дает мыслям никакой возможности тайком проникнуть в сердце, тогда внутри воцаряется полная тишина духа, в которой растворяются последние остатки эгоизма. Так как эгоизм не является каким-то придатком или органом твоего тела, но есть лишь создание твоего ума и твоих мысленных представлений, то от него можно избавиться и уничтожить его полностью. Тем не менее, эгоизм прирос к твоей душе всеми своими мысленными присосками, и отрывать его от самого себя – это во многом болезненный процесс. И все же, по мере того, как твое эго слабеет и уменьшается, к тебе начинает приходить ощущение действительного счастья, невыдуманного и не созданного твоим воображением, но подлинного и настоящего. Это есть счастье божественной благости, которое приходит к тебе от Бога. В тебе постепенно происходит разделение ума и сознания, помыслов и благодати, плотских переживаний и безмолвия духа. Твой интеллект становится ясным и острым, и внутри тебя возрастает духовное рассуждение. Это рассуждение дает тебе ясное и отчетливое понимание того, что ты есть Дух, бессмертный и неуничтожимый, и что Христос есть вечная основа и несокрушимая опора твоего духа или сознания. Ты начинаешь все больше жить Христом. Твое духовное сердце оживает под воздействием Христовой благодати и любви, и само делается благодатным и любящим. Оно становится полностью единым со Христом. Все, что пытается стать подделкой этого постижения или имитацией благодати, ясно различается тобою, и ты мгновенно отвергаешь всякие попытки и искушения, которыми пытается соблазнить тебя твой эгоизм. Память Божия уничтожает до основания и твой ум, и твое эго. Сердце настолько пропитывается ею, что начинает жить Богом днем и ночью. Тот, кто постоянно живет памятью Божией, кто непрерывно ходит перед Богом, сам мало-помалу становится подобен Богу. В таком сердце, утонувшем в божественной благодати, не остается никакого места ни для ума, ни для эгоизма. Для такого сердца, переполненного Богом, исчезает сама смерть. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих.